Мне кажется, я начал понимать, что, невзирая на многие ее странности и нелепые выходки, в моей бабушке есть нечто достойное доверия и уважения. Хотя в тот день она была такой же резкой, как накануне, и по своему обыкновению выбегала из дому, гоняясь за ослами, и пришла в неописуемое негодование, когда проходивший мимо юноша подмигнул Дженнет, сидевшую у окна. Это почиталось самым тяжким оскорблением бабушкиного достоинства. Но, тем не менее, она заставила меня больше ее уважать, хотя боялся я ее по-прежнему. Тревога, которую я испытывал в ожидании ответа от мистера Марстона, была очень велика. Но я всячески пытался ее скрыть и старался быть спокойным и приятным в обхождении с бабушкой и мистером Диком. Я непременно отправился бы вместе с этим джентльменом запускать огромный змей, но на мне было лишь то живописное платье, в которое меня нарядили в первый день, и потому мне приходилось сидеть дома, и только в сумерках, в течение часа перед тем, как я ложился спать, бабушка прогуливала меня для моциона по крутому берегу. Наконец пришел ответ мистера Марстона, и к моему безграничному ужасу бабушка сообщила мне, что он приедет поговорить с ней на следующий день. Этот день наступил. Я сидел облаченный в свой странный костюм и считал часы, красный, разгоряченный внутренней борьбой между угасающей надеждой и все усиливающимся страхом, трепеща при мысли, что вот-вот увижу эту мрачную физиономию, а также содрогаясь ежеминутно от того, что он не появляется. У бабушки вид был несколько более властный и суровый, чем обычно, но она не обнаруживала никаких других признаков того, что готовится принять посетителя, вызывавшего у меня такой ужас. Почти до самого вечера она сидела у окна со своим рукоделием, а я сидел рядом с ней, и мысли у меня разбегались, когда я пытался обдумывать возможные и невозможные последствия посещения мистера Марстона. Наш обед отложили на неопределенное время, но становилось уже поздно, и бабушка распорядилась подавать на стол, как вдруг забила тревогу из-за слов. А я, к своему изумлению и ужасу, увидел, что мисс Марстон, сидя на осле по-дамски, преспокойно въехала на освещенную зеленую лужайку и остановилась перед домом, озираясь по сторонам. «Отправляйтесь своей дорогой!» — кричала бабушка, высовываясь из окна и потрясая головой и кулаком. «Вам здесь нечего делать! Как вы смеете вторгаться сюда без разрешения? Убирайтесь вон! Какая наглость!» Бабушка так была потрясена спокойствием, с которым мисс Марстон взирала по сторонам, что даже застыла на месте, не имея сил ринуться в атаку, как бывало обычно. Я воспользовался удобным случаем и сообщил, что это мисс Марстон, а джентльмен, подошедший в этот момент к преступнице, ибо тропинка была крутая, и он отстал, сам мистер Марстон. «Мне все равно, кто бы это ни был!» — вопила бабушка, по-прежнему тряся головой и размахивая кулаками, так что ее жесты очень мало походили на приветственные. «Я не желаю, чтоб здесь ездили без разрешения! Я этого не допущу! Убирайтесь вон, Дженнет! Выгнать его! Вывести его!» Из-за плеча бабушки я наблюдал завязавшийся бой. Осел, упершись всеми четырьмя копытами в землю, сопротивлялся, как только мог. Дженнет, выбиваясь из сил, ухватив его за повод, пытаясь повернуть назад, мистер Марстон подгонял его вперед, мисс Марстон колотила зонтиком Дженнет, а мальчишки, сбежавшиеся полюбоваться зрелищем, орали во всю глотку. Внезапно бабушка увидела среди них погонщика осла, преступного юнца, одного из самых закоренелых ее обидчиков, хотя им было всего 10 или 12 лет. Тут она бросилась к месту боя, налетела на юнца, вцепилась в него и поволокла в сад, несмотря на то, что венец в куртке, задранной на голову, отчаянно брыкался оттуда из сада, и начала кричать Дженнет, приказывая бежать за констеблями и судьями, дабы нарушитель закона был арестован, судим и казнен тут же на месте. Однако это продолжалось недолго, так как негодный мальчишка, превосходно изучивший приемы борьбы, вплоть до ложных атак и уверток, о которых бабушка не имела понятия, с гиканьем выскользнул из ее рук и, оставляя следы подбитых гвоздями башмаков на цветочных клумбах, удрал, в довершение триумфа прихватив с собою осла. В последней стадии битвы мисс Марстон уже покинула седло и вместе с братом стояла у крыльца в ожидании того момента, когда бабушка удосужится их принять. Бабушка, слегка запыхавшись после сражения, прошла с большим достоинством мимо них прямо в дом и не обращала ни малейшего внимания на их присутствие, пока Дженнет о них не доложила. — Бабушка, мне уйти? — дрожа спросил я. — Нет, сэр, конечно, нет, — ответила бабушка. С этими словами она толкнула меня в угол неподалеку от себя и заградила стулом. То ли это была тюремная камера, то ли место судьи за барьером. Здесь я находился в течение всего свидания, и отсюда я увидел, как вошли в комнату мистер и мисс Марстон. «О, мне было невдомек, кого я имела удовольствие задержать!» Но я никому не разрешаю ездить по этой лужайке, никаких исключений, не разрешаю никому. «Ваши правила не очень удобны для людей посторонних», — сказала мисс Марстон. «Неужели?» — произнесла бабушка. Очевидно, опасаясь возобновления враждебных действий, мистер Марстон решил вмешаться и начал так. «Мисс Тротвуд, прошу прощения». «Вы, мистер Марстон, женившийся на вдове моего покойного племянника Дэвида Копперфилда из Грачевника в Бландерстоне», — с проницательным видом заявила бабушка. «Кстати, почему Грачевник, мне неизвестно». «Он самый», — сказал мистер Марстон. «Извините, сэр, что я вам это говорю, но мне кажется, было бы значительно лучше, если вы в свое время оставили это бедное дитя в покое», — сказала бабушка. «Я согласна только с тем утверждением, мисс Тротвуд, что оплакиваемая нами Клара была во всех отношениях сущее дитя», — с важностью сказала мисс Марстон. «Для нас с вами, сударыня, утешительно, что этого никто не может сказать о нас», — заявила бабушка. «Мы пожили на свете и уж вряд ли способны быть несчастны в своих привязанностях». «Несомненно», — согласилась мисс Марстон, но, как мне показалось, отнюдь нелюбезно. «И в самом деле, как вы сказали, для моего брата было бы значительно лучше никогда не вступать в этот брак. Я всегда была такого же мнения». «В этом я не сомневаюсь. Дженнет!» — тут бабушка позвонила в колокольчик. «Передай привет мистеру Дику и попроси его сюда». Пока не пришел мистер Дик, бабушка сидела чопорно выпрямившись и хмуро взирала на стену. Когда он появился, бабушка его представила. «Мистер Дик, старый и близкий друг, я всегда полагалась на его здравый ум», — сказала бабушка с особым ударением, чтобы усовестить мистера Дика, который самым простодушным видом сосал указательный палец. При этом намеке мистер Дик вынул палец изо рта и с выражением важным и сосредоточенным стал созерцать присутствующих. Бабушка кивнула головой в сторону мистера Марстона, который начал так. «Получив ваше письмо, мисс Тротвуд, я почел своим долгом в знак уважения к вам. Благодарю. Обо мне не беспокойтесь», — перебила бабушка, сверля его глазами. «И, невзирая на связанные с поездкой неудобства, приехать лично, а не писать письма», — продолжал мистер Марстон. «Этот злосчастный мальчик бросивший своих друзей и свои занятия, который имеет вид просто возмутительный и непристойный, — перебила его сестра, привлекая всеобщее внимание ко мне и к моему неописуемому костюму. — Джейн Мерстон, будьте добры меня не перебивать, — сказал ей брат. — Итак, это злосчастный мальчик, мисс Тротвуд, неоднократно бывал виновником многочисленных домашних неурядиц при жизни моей дорогой усопшей жены, а также после ее смерти. У него непокорный дух, буйный и злобный нрав, он строптив и упрям. Мы с сестрой пытались исправить его, но тщетно. Я почувствовал... Мы почувствовали оба, так как сестра полностью со мной согласна, что лучше вам услышать это важное и нелицеприятное сообщение из наших уст. Вряд ли мне нужно подтверждать то, что говорит мой брат. И я могу только добавить, что из всех мальчиков на свете этот мальчик самый скверный, — сказала мисс Мерстон. — Сильно сказано, — отрезала бабушка. — Отнюдь не сильно, если принять во внимание факты, — возразила мисс Мерстон. — Ха! Дальше, сэр. — У меня есть свои соображения относительно того, к каким мерам следует прибегнуть для его воспитания, — продолжал мистер Мерстон, чье лицо хмурилось все больше по мере того, как они с бабушкой все пристальнее следили друг за другом. — Эти соображения основаны отчасти... в моем знакомстве с его характером, отчасти на сведениях, которыми я располагаю о своих средствах и методах, за них я отвечаю только перед самим собою, поступаю соответственно и распространяться о них не считаю возможным. Достаточно будет сказать, что я устроил этого мальчика на попечение моего друга в солидном предприятии, но это ему не понравилось. Он убежал. Стал бродяжничать и явился в лохмотьях сюда, чтобы разжалобить вас, мисс Тротвуд. Я, как честный человек, хочу обратить ваше внимание на неминуемые последствия, насколько я могу их предвидеть, к каким приведет ваша поддержка. «Но сначала поговорим об этом солидном предприятии», — сказала бабушка. «Если бы это был ваш собственный сын, вы также поместили бы его туда?» «Если бы это был сын моего брата, я уверен, что у него был бы совсем другой характер», — вмешалась мисс Мерстон. «А если бы бедное дитя, мать этого мальчика, была жива, он также поступил бы в это солидное предприятие?» — спросила бабушка. «Думаю, Клара не стала бы возражать против того, что я и моя сестра Джейн Мерстон сочли бы за благо», — ответил мистер Мерстон, наклонив голову. Мисс Мерстон подтвердила это внятным шепотом. Несчастная малютка», — сказала бабушка. Тут мистер Дик, который все время бренчал в кармане монетами, забренчал так громко, что бабушка сочла нужным бросить на него предостерегающий взгляд, а затем продолжала. — С ее смертью выплаты ренты прекращаются. — Прекращается, — сказал мистер Мерстон. — Ее скромная недвижимость, дом и сад, которые называются... «Грачевник, что ли, хотя никаких грачей там нет, не перешла к ее сыну?» «Они были ей оставлены без всяких условий первым мужем», — начал мистер Мерстон, но бабушка, вспылив, нетерпеливо перебила его. «Боже мой! Так я и знала, оставлены без всяких условий. Мне кажется, я так и вижу Дэвида Копперфилда, который не мог предусмотреть никаких осложнений, хотя они были у него перед самым носом. О, конечно, он оставил без всяких условий. Ну, а когда она вышла вторично замуж, когда она, скажу прямо, совершила этот гибельный шаг и вышла за вас замуж, Неужели не нашлось в то время человека, который сказал бы ей хоть слово в защиту ребенка? Моя покойная жена любила своего второго мужа, сударыня, и питала к нему полное доверие, — ответил мистер Марстон. Ваша покойная жена, сэр, была самой неопытной, самой несчастной, самой жалкой малюткой, вот кем она была, — заявила бабушка, тряхнув головой. — Ну так что же вы имеете еще сказать?